О чем плакал Христос? Слово в неделю Ваи. Празднуем мы ныне одно из самых великих событий в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его торжественный вход в Иерусалим. Надо, чтобы поняли все вы, каково значение этого праздника, чтобы поняли, каков смысл входа Господня в Иерусалим. Ибо когда кто-нибудь впервые знакомится с Евангелием, то останавливается его мысль на главе, которая повествует о входе Господнем в Иерусалим. Останавливается с удивлением, даже с недоумением, ибо читали они во многих других местах Евангелия, что Господь наш Иисус Христос всегда и неизменно отклонял от себя всякие почести, всякое превозношение, ибо был он кроток и смирен сердцем. Он запрещал бесам, которых изгонял из одержимых ими, разглашать, что они знают, кто он, что знают, что он Сын Божий. Почти всегда исцеленным им он тоже запрещал разглашать о чуде. Когда исповедал его святой Петр, как Христа, Сына Божия, Мессию, тогда сказал ему Христос: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Апостолы знали, но апостолам тоже заповедано было не разглашать никому о том, что он Христос, Мессия, Сын Божий. Итак, все то, что было прежде, как бы стояло в некотором противоречии со входом Господним в Иерусалим. Никогда прежде не видели Господа иначе, как шествовавшим пешком. Здесь впервые увидели Его сидящим на осле. Никогда не видели, чтобы Он не уклонялся от всяких почестей, а теперь Он принимал их. Что же это значило? Почему теперь как бы изменился образ действий Господа Иисуса Христа? Почему никогда прежде, за 3,5 года своей проповеди, Он не позволял никому разглашать, что Он Мессия, Спаситель мира? Почему и Сам никогда не говорил об этом? Почему? Потому что не пришло еще время открыть это людям, потому что неблаговременно было Ему открыться как Мессии. Что было бы, если бы Он поспешил открыть свое мессианское достоинство? Вы знаете, как люто враждовали первосвященники, книжники, фарисеи против Него. Неужели же тогда, в начале земной деятельности Спасителя, они могли бы потерпеть, что Он провозгласил Себя Мессией? Нет, ни в коем случае. Это только усилило бы их ненависть и вражду против Него, привело бы к ранней, безвременной смерти от злой руки их. Тогда до входа Господа в Иерусалим еще не настало время объявлять Его Христом, Сыном Божиим, Мессией. А теперь настало. Господь знал, когда надлежало открыть всему народу Его достоинство как Христа, и вход Господа в Иерусалим имел целью именно это — открыть Иисуса как Спасителя, Сына Божия и Мессию. Как, в какой форме совершено это великое дело Господом нашим Иисусом Христом? Не со славой великою, не с той славой, которую должен был принять Мессия, если бы он был тем, за кого считали и каким ожидали его иудеи, если бы цель его пришествия была только в том, чтобы воцариться навеки над народом израильским, поставить его превыше всех других народов и стать земным царем. Ведь сказал же Спаситель на суде Пилата, в ответ на вопрос Пилата, царь ли он? Ты говоришь, царство мое не от мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Если бы искал он царство от мира сего, если бы желал быть тем Мессией, великим царем, какого ожидал народ израильский, то, конечно, он не вошел бы в Иерусалим в таком бедном, смиренном виде. Разве не было среди уверовавших в Него, среди глубоко чтивших Его, большого количества богатых и знатных, которые могли бы по первому намеку Его обставить вход в Иерусалим, как вход царя, дать великолепных коней, колесницы, которые сопровождали бы толпы народа, как сопровождали в Риме великих полководцев, одержавших славные победы над врагами? Их награждали так называемым триумфом, Это шествие триумфатора бывало полно великой славы, полно блеска. Триумфатор стоял на роскошно убранной колеснице, запряженной четверкой великолепных коней, высоко держа гордую голову, увенчанную лавровым венком, и принимал отовсюду знаки преклонения и прославления. Впереди шли войска с музыкой громогласны, а позади колесницы вели закованных в цепи царей и вождей того царства, которое покорил триумфатор. А Господь Иисус Христос неужели мог так совершить вход свой? О нет, о нет! Всякая слава земная ничтожна и исчезает, как дым, и все те, которые были удостоены в Риме триумфа, давно-давно забыты людьми. Есть другая слава, неизмеримо более высокая, чем слава триумфаторов. Есть слава доблестного смирения, кротости и добродетели, ибо эти великие духовные качества неизмеримо выше всех заслуг военных и гражданских, и всякой славы человеческой, ничтожны пред славой кротких, смиренных, полных любви и добродетели. Царство Христово было не от мира сего, оно было царством от Бога, и слава Его должна была быть слава Божия. И эту славу стяжал Он в Своем смиренном шествии на осле, на котором сидел Он, не гордо подняв голову, а низко опустив ее и орошая свои святые ланиты потоками слез. Было теперь благовременно открыться народу израильскому, как смиренному и страдающему Мессии, как рабу Иеговы, как отроку, который тих и кроток, которого Отец Небесный держит за руку, который трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Книга пророка Исаии, глава 42, стих 3. Таков был вход Господа в Иерусалим. Подумаем, неужели всякий, кто был бы на месте Господа Иисуса в этот момент Его славного вхождения в Иерусалим, кто стремился бы к славе и почестям земным, к власти царской, неужели не использовал бы восторг народа, вызванный величайшим чудом воскрешения мертвеца на четвертый день после смерти? Неужели не использовал бы такого восторга народного, чтобы подлинно воцариться? О, как легко мог это сделать Христос! О, с каким страхом и смятением смотрели его враги на славный его вход в Иерусалим! Как трепетали, думая, неужели станет царем, неужели станет нашим властителем? А Господу это не было нужно, ибо царство его не от мира сего. Он восседал на осленке, сопровождаемом ослицей, и горько плакал. Почему? Почему он горько плакал? Это объясняет его собственные слова, обращенные к Иерусалиму, которые услышали окружающие его. «Если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему!» Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Евангелие от Луки, глава 19, стих 42. О, если бы ты, Иерусалим, в этот самый решающий для тебя день узнал, что служит к миру твоему! О, если бы узнал, что я именно тот Мессия, который пришел спасти тебя, что я царь твой не земной, а царь небесный, если бы ты знал! Но сокрыто это от очей твоих. Господь знал, что должен будет претерпеть народ, отвергший его, распявший его на кресте, за отвержение его, за распятие его. Он знал, что придут Веспасиан и Тит, обложат Иерусалим окопами, подвергнут его несказанным ужасам осады, описание которой читаем у историка еврейского Иосифа Флавия, современника этих событий. Неописуемо ужасна была страшная осада Иерусалима. Матери убивали и варили детей своих, чтобы съесть их. Иерусалим был разрушен так, что не осталось в нем камня на камне. Храм Иерусалимский был разрушен, чтобы не быть никогда более восстановленным. Об этом плакал Христос. «О, если бы ты, Иерусалим, хоть в этот день твой узнал, что служит к спасению твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Народ ликовал, народ кричал, размахивая финиковыми ветвями: «Благословен гряды во имя Господне, осанна в вышних». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 9. Народ постелал одежды свои под ноги осла, на котором он ехал. Дети восклицали, вознося хвалу Богу. А в черных душах своих книжники, фарисеи, первосвященники терзались, негодовали и, не выдержав, сказали Господу: «Запрети, запрети им, слышишь, что кричат?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. И замолчали злобные люди. Они хотели, они просили, чтоб Господь запретил прославлять его. А что ответил Господь? «Если они умолкнут, то камни возопьют». Евангелие от Луки, глава 19, стих 40. «Ибо о таком великом событии, которое видите вы, нельзя молчать, даже камням нельзя молчать». Итак, народ ликовал, а книжники, первосвященники, фарисеи разрывались от злобы и негодования. За что ненавидели Господа Иисуса, за что распяли его? За то и потому, что считали его нарушителем закона Моисеева. Закон Моисеев был для них непререкаемый, абсолютной святой истиной, и всякий нарушающий закон считался тягчайшим преступником. Они негодовали на то, что Господь Иисус Христос исцелял больных в день субботний, не раз при этом выражали они свое негодование. Один такой случай напомню вам. Господь вошел в храм и увидел человека, имеющего сухую руку, велел ему выйти на средину и, обратившись к книжникам и фарисеям, спросил, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить. Евангелие от Луки, глава 6, стих 9. Они злобно молчали. Тогда повелел Спаситель человеку тому протянуть сухую руку, и стала она внезапно здоровой. А книжники и фарисеи бесновались от злобы, видя это чудо. Какое извращение сердца человеческого! Вместо того, чтобы трепетно прославлять Бога, творящего такие чудеса, они прониклись бешеной злобой. Они не понимали, не могли понять того, что Господь пришел не нарушить закон Моисеев, а исполнить, то есть дополнить, что Он есть Господин и субботы. Они не понимали, что Его учение не только не разрушает закон Моисеева, но и неизмеримо его возвышает. Они не понимали весьма много из того, что говорил Иисус. Они не тронулись даже совершенно необыкновенным, исключительным чудом воскрешения Лазаря четырехдневного. Почему так? Почему народ ликовал, а они злобствовали? Ответ на это находим у святого пророка Исаии. «Потому не могли они веровать, что огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Книга пророка Исаии, глава 6, стих 10. «Они окаменели сердцами своими, ослепили очи свои, сомкнули и не хотели видеть чистого, великого, святого». О, как же вы, окаянные, видя шествие Господа Иисуса на осляти, сыне подъеремной, не вспомнили слова пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествует дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Книга пророка Захария, глава 9, стих 9. О, как они этого не вспомнили! Как не поразила их картина шествия Господа на осляте, сыне подъеремной, когда увидели его своими глазами! Потому не вспомнили, что окаменили сердце свое и ослепили очи свои, да не увидят очами и не уведают сердцем. На них сбылись слова святого апостола Павла о смертоносной букве «Способность наша от Бога». Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 3, стихи 5-6. Враги Христовы были привержены букве Писания, не разумея Духа Писания, именно поэтому их убила мертвая буква. К служению Духу призваны мы все, не к служению букве смертоносной. А враги Христовы погибли в служении своем, ибо были служителями смертоносной буквы. Да не будем же служителями буквы, да будем же мы служителями Духа Христова. Да не случится никогда ни с кем из нас, чтобы к нам приложимы были слова, сказанные Господом Иисусом Христом при входе в Иерусалим. О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Евангелие от Луки, глава 19, стих 42. И в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда надо припомнить эти слова Христовы. Бывает, что когда человек идет по пути неверному, то милосердие Божие останавливает его, останавливает каким-нибудь потрясением, каким-нибудь несчастьем или болезнью, и тогда как бы говорит ему: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему!» Бывает с каждым из нас, что Господь стоит у двери сердца нашего и потихоньку стучит, ожидая, чтобы открыли и впустили его, стучит, как нищий под дверью. О, горе! Горе нам, если не услышим тихого Христова стука, ибо в этот момент должны мы подумать, что и к нам относятся те слова Христовы, которые вызвали потоки слез из его божественных очей. О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему. 1951 год.